Вскоре я совершенно позабыл о страхе перед привидениями, невольно залюбовавшись красотой природы. Перед нами расстилалась зеленая, покрытая лесами и дубравами местность. То здесь, то там вздымались крупные холмы, увенчанные группами деревьев или же фермами, белые остроконечные края крыш которых были видны с дороги. Везде по дороге встречались в изобилии всевозможные фруктовые деревья в цвету — груши, яблони, сливы, вишни, и, проезжая мимо, я ясно видел, как трава под фруктовыми деревьями была сплошь усеяна опавшими лепестками. Посреди этих зеленых холмов пробегала дорога, то изгибаясь и кружась, то свободно и широко вновь появляясь у опушки сосновых лесов. Дорога была неровная, но тем не менее мы неслись по ней с невероятной, прямо феерической скоростью. Тогда я не понимал причины этой быстроты. По-видимому, кучеру был отдан приказ не терять времени и поспеть в определенный час в ущелье Боргу. За зелеными волнистыми холмами возвышались цепи Карпатских гор, покрытые могучими лесами. Они возвышались по обе стороны ущелья Боргу, ярко озаренные заходящим солнцем, отливая всеми цветами радуги. Темно-голубым и пурпурным цветом сияли вершины, зеленым и коричневым трава на скалах, а бесконечно тянувшаяся перспектива зубчатых скал и заостренных утесов предстала перед нашими взорами, покрытые величественными снежными вершинами ослепительно-белого цвета. Мы продолжали наше бесконечное путешествие, а солнце за нашей спиной спускалось все ниже и ниже, и вечерние тени начали расстилаться вокруг. Местами холмы были до того круты, что, несмотря на все старания кучера, лошади могли двигаться только шагом. Я хотел, как это принято у нас дома, сойти и помочь лошадям, но кучер и слышать об этом не хотел. «Нет, нет», — говорил он, — «вы не должны здесь ходить. Тут бродят слишком свирепые собаки». И затем, — добавил он, по-видимому, шутки ради, так как обернулся к остальным пассажирам, рассчитывая на ободряющую улыбку, — «вам и так придется достаточно подождать, прежде чем удастся уснуть». Он только раз остановился, и то лишь затем, чтобы зажечь фонари. Когда начало темнеть, пассажиры заволновались, и один за другим стали обращаться к кучеру с просьбой уехать быстрее. Ударом своего длинного бича и дикими криками кучер заставил лошадей положительно лететь. Затем, сквозь темноту, я увидел над нами какой-то серый свет, как будто расщелина в холмах. Волнение среди пассажиров все увеличивалось. Наша шаткая коляска подскакивала на своих больших кожаных рессорах и раскачивалась во все стороны, как лодка в бурном море. Мне пришлось крепко держаться. Затем дорога выровнялась, и мы понеслись по ней. Потом горы приблизились к нам совершенно вплотную, и мы, наконец, въехали в ущелье Боргу. Все пассажиры один за другим принялись наделять меня подарками. Они давали их с такой настойчивостью, что я положительно был лишен возможности отказаться. Каждый при этом искренне верил, что подарки избавят меня от дурного глаза. Каждый из них меня еще благословлял и крестил точно так же, как на дворе гостиницы в Быстрице. Затем, когда мы помчались дальше, кучер наклонился вперед, а пассажиры, нагнувшись по обе стороны коляски, нетерпеливо вперили взоры в окружающую мглу. Ясно было, что впереди случилось или ожидалось нечто необыкновенное, хотя, сколько я не расспрашивал пассажиров, никто не давал мне ни малейшего объяснения. Это состояние всеобщего волнения продолжалось еще некоторое время, пока, наконец, мы не увидели впереди выезд из ущелья. Было темно, надвигающиеся тучи и душный воздух предвещали грозу. Я внимательно всматривался в дорогу в ожидании экипажа, который повезет меня к графу. Каждую минуту я надеялся увидеть свет фонарей во мраке.